хип-хопе очень важен дух соревнования. Сделать круче, чем остальные, чем пацаны из другого района. Отсюда очень важна эта поза самого крутого пацана на районе. Мол, вы все дураки, не лечитесь, одна я умная, в белом пальто стою красивая. Потому что если ты не самый крутой рэпер, не переебал всех девок, не своровал самую крутую тачку и не повесил на себя самую толстую голду, то зачем вообще на тебя смотреть? Рэперское братье предпочитает смотреть только на самого крутого. Группа ДДТ хочет увидеть порно с Эльвирой Т в главной роли на канале ДТВ. В голове круглосуточно играет альбом Хьюбатрица ХКД. Продолжаем нести бред. Увы, но не стать не выдающимся зодчим, как Имхотеп. Чтобы согреться, надо пить глинтвейн. Ты хочешь быть гэнгстой, как Чиппинг Кост, но выходит так, как будто Билан попал в Чиппинг Нортон. Не забывай после туалета мыть руки, а то всю жизнь будет преследовать хворь. Чтобы быть крутым парнем, недостаточно читать рэп. Нужно еще правильно выращивать хмель и коноплю, ведь из нее получается прекрасная приправа. Если я правильно понял создателя канала, Сливки Шоу возбуждает собственный кот. Продолжаем нести бред. Если вы меня не знаете, значит вас ни разу не било током. По вашим нежным местам пройдусь своей колючей бородкой. Ой, бля, получается не трек, а компот. На данный момент мы переехали в деревню дураков. И там среди дураков мы самое модное. Ходим в Пьер-Кардене доить корову. Короче, жить в глуши для москвича считается престижно. А на меня сквертанул стриж. Пряник спрашивает: чижик-пыжик, где ты был? Говорю, что писал второй релиз с Андером. Ради чего пришлось очень сильно нахуяриться. На хуторе две лесбиянки в 2 часа ночи. Одной уже есть 14. Жаль, что нельзя познакомиться. Но у нее прям так и написано в статусе: нельзя. Я тоже написал статус со словом «хорошо». В глуши одна проблема: тяжело с порошком, зато легко с грибами. Но это если начало октября. А если начало января, тогда бери деревянную лопату. В моем лопатнике фантомы и монеты кардана. Давно не стирал Пьер Карден, но в деревне все воняют, потому что коровы едят прям с петухами. И ничего, никто не зашкварен. Одна, так сказать, большая семья. И ничего, никто не зашкварен. Одна, так сказать, большая семья.